костюм на низенького толстяка. Полагаю, что... Я взял пояс и галстук. Последний для того и нужен, чтобы отвлекать взгляд от всего остального, не так ли? В таком наряде вам только танцевать буги-вуги. Премного благодарен за комплимент. Кухарка наорала на меня. Я слышал, как она визжала. А чтобы было, не одолжи вы мне свою рубашку? Наверное, дом рухнул бы от ее крика. А где вы выучились так хорошо говорить по-английски? Эс-ша-би-ха. Эс-ша-би-ха? Да. Садовник вновь занялся клумбой. В средней школе Беверли-Хиллз. Глава 7. Бутик Сесилии. Сесилия слушает. Вы все-таки решили купить галифе? Примечание. Бутик от французского «бутик» – магазин одежды. «Я как раз думаю над этим», – сказал Флетч в трубку радиотелефона. «Они как раз входят в моду, сэр. Еще месяц, и их будет носить вся страна. Я уверена, что жена будет вам очень признательна, если вы купите ей галифе сейчас. Такая предусмотрительность очень ценится женщинами. Вы, разумеется, правы, но я еще не женат». Он остановился на красный сигнал светофора на пересечении 23-й улицы и бульвара Вашингтона. Посмотрел на винный магазин. Осколки с пола убрали. Разбитое стекло входной двери заменили куском фанеры. Магазин, несомненно, подготовился к атаке на очередного посетителя. «Могу я поговорить с Барбарой Ролтон?» Сесилия замялась. «Продавцам не положено разговаривать по телефону в рабочее время. Я могу передать ей все, что вы скажете». «Отлично. Передайте ей, что звонил Флетчер. К сожалению, сегодня я не смогу пригласить ее на ленч. И, пожалуйста, скажите, что я обязательно куплю ей галифе только у Сакса». Примечание. Сакс – известная торговая фирма с отделениями во многих городах Америки. «А вот и я», – представился Флетч. «А вот и кто?» – спросила Эр Хроники. Высокая, широкоплечая женщина, 40 с небольшим лет. Она сидела за столом, слишком маленьким для ее габаритов, в отдельном крошечном кабинете. «Я думал, что в отделе светской хроники знают всех. Всех, кто хоть что-то собой представляет», — Энн улыбнулась. «Так что позвольте повторить, кто вы?» «I am Fletcher». Флетч посмотрел на засохший папоротник в горшке на подоконнике. «Никто, недостойный вашего внимания. Могу я идти?» «Где вы были?» «Переодевался». Флетч расправил лацканы пиджака Дональда Хайбека. «Фрэнк сказал, что на работу надо ходить в костюме и при галстуке». Энн уставилась на него поверх очков. «Это костюм? Это галстук? Материал хороший. Не стану спорить. Похоже, вы вкладываете деньги в материал, а не в портного. Я похудел. И выросли. Брючины у вас на полфута короче ног. А вы слышали, что в следующем месяце в моду войдут галифе? Как видите, я в курсе современной моды». «Я вижу. Ваши рукава больше похожи на панталоны. Из них руки торчат по локоть. Я готов к освещению событий светской жизни. Молодые женщины называют вас Флетч, не так ли?» если вообще замечают меня».